«Вы снова дразните меня, мистер Бёрк. Мне это не нравится. Я прекрасно понимаю, что вы со мной не согласны. Мужчины вашего склада терпеть не могут независимых женщин». «Мужчины моего склада? Так вы уже разобрались в моем характере и отнесли к определенному типу?» Каринне надоело припираться, и она не стала возражать. «Большое спасибо, мистер Бёрк. Все было замечательно. А теперь мне пора». Джейрд положил свою большую и сильную ладонь на ее тонкое запястье, и Карину словно ударило током. Она замерла, не в силах пошевельнуться, и произнесла едва слышно: «Мне надо идти». «Знаю, но я хочу увидеть вас снова», — тихо ответил Джейрд, не сводя с нее пристального взгляда. «Почему?» «Вы мне очень нравитесь, мисс Берроуз. Боюсь, что не могу ответить вам тем же. Я огорчил вас, и мне очень жаль. Позвольте загладить дурное впечатление о себе. Может быть, пообедаем вместе или пойдем в театр?» «Нет, нет, мистер Бёрк. После вчерашнего приема мне необходим отдых. Я собираюсь провести вечер дома». «Тогда завтра?» «Право, не знаю. У нас с вами нет ничего общего, мистер Бёрк. Да и Рассел вряд ли будет доволен». «Кажется, вы говорили, что не обязаны отчитываться перед ним». «Нет, не обязана». «Так мы еще встретимся с вами?» «Не знаю. Я подумаю. На этот раз вам не удастся меня спровоцировать. Прощайте». Джейрд открыл дверцу, и Карина, не дожидаясь, пока он поможет ей сойти, стрелой выскочила из экипажа и скрылась в доме. Сердце девушки учащенно билось, и она не могла понять, чего же так испугалась. Того, что Джейрд Бёрк удержит ее в экипаже на несколько минут? Нет, в этом не было ничего страшного. Тогда, может быть, его прикосновение, при котором она почувствовала, что теряет способность владеть собой, и силы ее оставляют. Да, Джейрд действительно был опасен. Он заставлял ее испытывать странные, незнакомые, пугающие чувства. Джейрд хотел проводить спутницу до дверей дома, но она так стремительно рванулась из экипажа, что он даже проститься не успел. Откинувшись на спинку сиденья, он заметил, что своенравная Коринна забыла свой кошелек из зеленого шелка. Экипаж катился по улицам Бостона, а Джейрд, нахмурившись, смотрел перед собой. Коринна так спешила от него уйти, словно ей было страшно оставаться с ним наедине. Разумеется, для этого есть веские причины, но она-то о них не могла знать. Как же эта девушка почувствовала исходящую от него угрозу? Конечно, он противоречил Карине, дразнил и провоцировал для того, чтобы лучше понять ее характер, и это сработало. Заносчивая Корина Берроуз полностью раскрылась. Теперь Джейрд знал, как подчинить ее себе. Было совершенно ясно, что девушка испорчена, предоставленная ей слишком полной свободой, которая однажды доведет ее до беды. Но Джейрда это уже не касалось. Ему не нравились такие расчетливые и независимые женщины, уверенные в том, что все мужчины должны быть у их ног. И все-таки Джейрд Бёркетт не мог не признать, что красота и обаяние Карины не оставили его равнодушным. Он еще не решил, что предпринять. Вся информация о Сэмюэле Берроузе была собрана. Он также узнал весьма любопытные подробности из жизни Карины. Теперь предстояло все взвесить и начинать наступление. Джейрд надеялся, что, став компаньоном Берроуза, сможет вмешаться в его работу и привести дела фирмы в полный упадок, Ведь верфи были основным источником дохода Бероуза.